Глава 28. Логово. Они условились встретиться у памятника Пушкину. Родионов ни разу еще не пришел на свидание первым, хотя являлся всегда заранее. Однажды он нарочно пришел минут за 20 до назначенного времени. И она уже поджидала его. «Не люблю подходить, не люблю, когда рассматривают меня в это время. Лучше самой наблюдать из засады», — объяснила Ольга. И действительно всякий раз появлялась неожиданно, как из засады. Родионов растерянно огляделся и, нигде ее не обнаружив, направился к скамеечке, где, тесно сдвинув голову и размахивая руками, одновременно кричали три пожилых человека в бараньих попахах, обращаясь друг к другу на непонятном наречии. Едва он присел на скамейку, Ольга вышла из-за памятника Пушкину. На ней было короткое черное платье с белым кружевным воротничком. Аварец, кумык и табасаранец, как определил их Родионов, ожесточенно спорившие на скамейке возле Родионова, онемели и, раскрыв рты, стали глядеть на Ольгу. Павел поднялся и шагнул к ней. Откуда-то из-за гряды домов до него вдруг долетел дальний колокольный звон, неизвестно каким образом пробившийся сквозь плотный гул и рев автомобилей, скопившихся на Тверской. «Ты сегодня особенная», — отметил он. «Ты похожа на гимназистку. Старикану должно понравиться, еще бы, был бы он только дома», — взглянув на часы, озабоченно сказал Родионов. «С ключами-то проблем нет, он всегда оставляет у соседа. Ах, был бы он дома, мы придем, а его как раз дома-то и нет. В дворянское собрание уехал, так?» — язвительно сказала Ольга. «Ольга, как ты можешь такое говорить?» — возмутился Павел, увлекая ее к стоящим у обочины машинам. «Он гулять может по парку. Старикан вообще-то очень занятный, сама убедишься». Синий «Вольво» он отмел сразу, забраковал желтый «Запорожец» и направился к зеленым подержанным «Жигулям». «В Перово», — сказал он, склонившись к окошечку. «Далеко», — отозвался водитель, поглядывая на стоящую за спиной у Родионова Ольгу. «Вдвойне, если...» «Павел, я не поеду», — трогая его за локоть, сказала Ольга. «Едем», — решительно распахивая заднюю дверь «Жигулей», — приказал Павел. Ольга беспомощно оглянулась и полезла в эту отверстую пасть. Всю долгую дорогу она сидела, отстраняясь от Родионова. Между ними расположился невидимый молчаливый толстяк, занимая всю середину сиденья и не позволяя им сблизиться. В 200 метрах от дома Ильюшина на перекрестке Родионов остановил машину, рассчитался и повел Ольгу к коммерческой палатке. «На всякий случай надо прихватить бутылку шампанского», — объяснил он. «Старикан иной раз любит побаловаться». Ухмыляющийся армянин, так же, как и водитель, глядя на Ольгу, снял с полки черную дорогую бутылку. Самую дорогую. Родионов с небрежным видом расплатился, и они пошли дальше. «Я подозреваю, что старикан с утра голодный», — заметила Ольга. «А разговор будет, очевидно, долгий. Они большие болтуны, эти родовитые стариканы, особенно в обществе молоденьких девиц. Надо взять что-нибудь. Еды. Курицу возьмем, — решил Павел. Его превосходительство любил домашних птиц. Вот и лоток, кстати. Рыба, мясо и птица. Птица, — Ольга, — бормотал он, — меня это всегда настораживало в магазинных вывесках. Мясо, рыба и вдруг на тебе птица. Синяя птица. Птица стандартная. Обиделась тетка за лотком. «Свежая!» Она подняла курицу за длинные лапы и лапами этими сунулась Пашке в лицо. Те же на синие, покажи. Нормальная птица, отводя рукою курьи лапы, поспешил согласиться Родионов. Но вот еще вопрос. Нет ли у вас случайно с четырьмя лапами? Во многих газетах про них пишут. Чернобыльский феномен. Тетка шмякнула тушку обратно в ящик и отвернулась. «Берем, какая есть», — извиняющимся тоном сказал Родионов. «В пакет положите». Они двинулись дальше. «Тут метров 200-300 еще», — объяснил он молчаливой Ольге. «Это уже пустяки. Был бы он только дома». «Родионов, не надо больше про старикана», — попросила Ольга. Эти 300 метров пути оказались самыми трудными. Впереди на автобусной остановке кипела драка, и они свернули, перешли на другую сторону улицы. Оказались вдруг в вечерних сумерках, так густы здесь были деревья. Неожиданно в разрыве разросшихся кустов акации обнаружилась неприметная пивная забегаловка, около которой, повиснув без сил на невысоком заборе, корчился в бесплодных судорогах тошноты бледный пьяница. Делая вид, что оба ничего не замечают, они прошмыгнули мимо, перебежали через дорогу и свернули за угол. Здесь Родионов пошел впереди, поскольку идти пришлось по узкой тропиночке между деревьев. Он отвел ветку березы, освобождая путь для Ольги, но неожиданно упругая эта ветка вырвалась из его пальцев, оставив в них несколько листочков, и хлестко ударила Ольгу по лицу. — Ничего, Родионов, не больно, — успокоила она, прикусывая вырвавшееся шипение. — Извини, так получилось, — стал оправдываться Пашка. И она досадливо поморщилась. «Да не извиняйся, я же сказала, не больно». «Но ты же зашипела?» — растерянно заметил Родионов. «Тебе показалось. Пустое». «Она сама оторвалась. Извини, я ненарочно», — еще раз сказал Пашка, чувствуя, что запутывается в паутине ненужных фраз. «Ладно тебе, сколько слов потрачено зря», — с раздражением сказала Ольга. А еще литератор. На то и слова, чтобы тратить, само собой вырвалось у Родионова. Бред какой-то, передернула плечами Ольга. Родионов, еще слово, и дальше пойдешь один. Они молча вошли во двор. Вот этот подъезд, сказал Родионов. 5-й этаж, есть лифт. Родионов, Ольга остановилась. Пашка виновато притих. В подъезд вошли молча, сделали вид, что не ощущают удушливого запаха мочи, не видят отвратительных рисунков, глубоко процарапанных в штукатурке. С суханьем опустился лифт. Родионов первым вошел в полутемную кабину, примостился в уголке и предупредил. «Осторожно, тут лужа какая-то. И еще какая-то дрянь, не наступи». «Поднимемся пешком», — не входя в лифт, — сказала Ольга зазвеневшим голосом. Они стали подниматься по узкой лестнице с погнутыми перилами, но, добравшись до 3-го этажа, услыхали доносившиеся сверху сопение, урчание, звуки подозрительной ритмической возни. «Едем на другом лифте», — проговорил Родионов глухо, нажимая пластмассовую, оплавленную чьей-то зажигалкой кнопку. Другой лифт оказался почти чистым. Общий коридорчик, открывшийся за стеклянной дверью, весь был заставлен бытовой кособокой рухлядью, санками, велосипедами, какими-то замызганными выворками. «Боже мой!» — горестно подумал Пашка, подхватывая падающие на него лыжи. — Нахрена же я все это затеял, всю эту муку? Он позвонил в дверь к соседу. Дверь тотчас же приоткрылась, и в узкую щель кто-то молчаливый и сопящий просунул ключ. Напрасно Павел вздохнул облегченно. Ключ этот, так мягко скользнувший в замочную скважину, ни с того ни с сего неожиданно заупрямился и ни за что не хотел поворачиваться. Родионов потащил его обратно, но не тут-то было. Ключ застрял намертво. И так и эдак прикладывался к нему Павел. Давил и влево, и вправо, тряс, нажимал изо всей силы, а потом мягко пошатывал. Все было тщетно. Ольга устало прислонилась к стене и молчала. Это было нехорошее молчание, молчание грома. Пашка приседал, внимательно исследовал замок, снова ласково надавливал, потом упирался изо всех сил, снова приседал. Отвратительно вспотели пальцы. — Пойдем, Павел, — попросила Ольга. — Видно, не судьба нам сегодня встретиться с благородным стариком и поговорить о возвышенном. — Ключ ведь в замке. Как оставишь? — сказал Родионов, почти уже смирившийся со своим поражением. — Надо тогда хотя бы предупредить соседей, пусть мастера вызовут. На его звонки долго не открывали. Квартира, откуда им 10 минут назад выдали ключ, казалась вымершей. Родионов хотел было уже плюнуть на все это дело, отошел от ненавистной двери, и сейчас же недовольный голос раздался из-за нее. — Кто? — Это мы, — крикнул в глазок Пашка. — Не можем отпереть. Я к брату. Илюшин Михаил. Здоровый такой, мой брат. Дверь медленно и настороженно отворилась. В коридор выступил приземистый горбатый дед с длинными рачьими усами в валенках и кожаном переднике. Переложил косой сапожный нож из руки в руку, пошевелил усами. — В чем дело? — из-под лобья, глядя на них, мрачно спросил старик. — Мы не можем дверь открыть, дедушка, — пожаловалась Ольга, кивнув на Павла. Старик пожевал толстыми губами, протянул длинную руку и, не сходя с места, одним пальцем дотронулся до торчащего в замке ключа. Дверь отворилась. Старик втянулся обратно в свою квартиру, зазвенел цепочками. Несколько секунд они в потрясении стояли перед открытой дверью, потом взглянули друг на друга и стали давиться немым, нервным, едва сдерживаемым хохотом. Быстро толкаясь, вскочили в квартиру, захлопнули дверь за собой и расхохотались уже во всю силу, разом сваливая из себя груз досадных, измучивших их нелепостей. Ключ. В коротких перерывах между спазмами хохота вставляла Ольга. «Ключ!» и указывала рукой на дверь. Родионов догадался, что нужно вытащить ключ, который остался снаружи. Он тронул задвижку и сразу смолк. Задвижка не прокручивалась. Ольга все поняла, и новый, уже болезненный взрыв смеха потряс ее. Она присела у стены, схватившись за живот. — Ну и ладно, — обескураженно сказал Родионов. — Пусть он там и остается. Мы-то внутри. Он шагнул к Ольге, и в этот миг дверь распахнулась. Все та же длинная рачья клешня просунулась в прихожую и уронила ключ на полочку под зеркалом. Это было уже чересчур. — Перестань! — закричал Родионов, как только убралась длинная рука и дверь закрылась. Ольга вытерла выступившие слезы, долгим взглядом посмотрела на Родионова. — Все-таки ты заманил меня в это логово? — тихо сказала она. — Да, — так же тихо ответил Павел. — Такой у меня был злодейский план. Он припал к ее губам, роняя пакет с шампанским и курицей. Глухо стукнулась бутылка о линолеум пола. Но им не было до этого никакого дела. Потом он лежал, остывая, положив руки поверх простыни, который был укрыт, глядел в окно, за которым сгущалась уже темнота. Ольга хлопотала, стучала ножом, возилась на кухне с курицей, и слышно было, что делает она это неумело. «Пусть все так и останется», — думал Родионов. «Пусть войдет Ольга, присядет рядом, и пусть время сразу же остановится навеки, потому что больше нечего прибавить к этому миру. Он закончен, завершен, наполнен до краешка, до предела. И теперь время только отнимает, уносит, транжирит и ничего добавить не может. Неужели все пройдет?» — с грустью допытывался он у кого-то. «Неужели Ольга когда-нибудь уйдет от меня?» «Время остановись», — попросил он шепотом, следя за двигающимся в сумерках маятником настенных ходиков. Что-то стронулось в часах. Хромой перепад послышался в их тиканье, они споткнулись, и маятник замер. А Родионов почему-то и не удивился. Нож постукивал на кухне, что-то со звоном упало на пол. Стало быть, мир продолжал двигаться, и шло в нем время. «Пусть она меня первой разлюбит», — самоотверженно загадал Павел, и сердце его заломило от тоски.